Русь я, кроме того, среди крайнего дворянского оскудения, которого опять-таки никогда не понять европейскому человеку, чуждому русской страсти ко всяческому самоистреблению. Эта страсть была присуща не одним дворянам. Почему в самом деле влачил нищее существование русский мужик, все-таки владевший на великих просторах своих таким богатством, которое и не снилось европейскому мужику, а свое безделье, дрему, мечтательность и всякую неустроенность, оправдывавший только тем, что не хотели отнять для него лишнюю пядь земли от соседа-помещика и без того с каждым годом все скудевшего? Почему алчное купеческое стяжание то и дело прерывалось дикими размахами мотовства, с проклятиями этому стяжанию, с горькими пьяными слезами о своем окаянстве и горячечными мечтами по своей собственной воле стать Иовом, бродягой, босиком, юродом? И почему вообще случилось то, что случилось с Россией, погибший на наших глазах в такой волшебно краткий срок? Среди моих родных и близких еще можно было понять одну нашу мать с ее слезами, грустью, постами и молитвами, с ее жаждой отрешения от жизни. Душа ее была в непрестанном и высоком напряжении. Царство Божие она полагала не от мира сего и верила всем существом своим, что милая, недолгая и печальная земная жизнь есть только при уготовлении к иной, вечной и блаженной. А все прочие, то есть наши беспутные соседи, родственники, отец, Баскаков. Что сделал своей жизнью Баскаков, я уже говорил, а что делал над собой, над своим благосостоянием наш живой, сильный, благородный, великодушный, но беспечный, как птица небесная, отец. А мы сами, юные наследники прежней славы Арсеньевского рода и жалких остатков его прошлого богатства. Брат Николай ради Сашки и прелести деревенского безделья бросил гимназию. Брат Георгий все свои каникулярные дни проводил за чтением Лавровых и Чернышевских. А с какими задатками рос я, можно судить по следующему. Стал однажды Николай рисовать мне мое будущее. «Ну, что ж», — сказал он, подшучивая, — «мы, конечно, уже вполне разорены, и ты куда-нибудь поступишь, когда подрастешь, будешь служить». Женишься, заведешь детей, кое-что скопишь, купишь домик. И я вдруг так живо почувствовал весь ужас и всю низость подобного будущего, что разрыдался.